Глава 22. Полина. Лица касается что-то мягкое, щекочет нос, спускается на щеки. Морщусь во сне, поворачиваясь на бок. Не знаю, который час, но, наверное, время уже прилично. Полночи провела в спальне у мамы, успокаивала ее, а потом, когда вернулась к себе, долго возилась, переживала за Даню, не могла уснуть. Поэтому теперь дико хочется спать. И мне не помешает даже это назойливое. Кстати, что это? Приоткрываю один глаз и вижу нежный бутон цветка. Поднимаю взгляд и... «Даня!» Сдавленно шепчу, тут же садясь в кровати. Альшанский смотрит на меня сверху вниз, улыбаясь своей фирменной обольстительной усмешкой. Даже багровый синяк на скуле и разбитая бровь не портят его чертовски привлекательную внешность. Он наклоняется, а я на секунду зажмуриваюсь, боясь, что его нет рядом, что он мне просто снится. «Привет, мелкая!» Шепот возле губ, волоски на коже приподнимаются, остро реагируя на его близость. Чувствую его запах, жар его тела. Даня сгребает в меня в объятия, прижимается так крепко, что становится трудно дышать. «Тебя отпустили?» Сердце сумасшедше бьется. «Все хорошо?» «Да, детка, я свободен». «Боже!» По венам разгоняется тепло. Голова кружится от счастья, а на заспанных глазах выступают слезы. «Он тут! Он рядом со мной! В безопасности!» Чувственные губы накрывают мои, а язык моментально заполняет рот. Сладко стану от томительной неги и полностью расслабляюсь в его мощных руках. Отец все же помог ему. Господи, какое счастье! «Ты что, плачешь?» Даня прерывает поцелуй, внимательно заглядывает мне в глаза, а потом медленно вытирает влажные щеки. Его улыбка моментом слетает с губ, и сводный брат становится серьезным. «Что-то случилось?» Он распрямляет напряженные плечи, отдаляясь от меня. Вспоминаю вчерашний день и тяжело вздыхаю. Да уж, чего только не случилось. Беременность матери, разговор с отцом, сорванное выступление, полиция. «Нет», — мотаю головой, закусывая губы. Мама просила не говорить никому о ее положении. Сказала, что это лишь ее дело, и она сама все решит. «Тогда что?» Даня смотрит на меня чуть ли не испуганно, но продолжает обнимать. Не отпускает. «Да так», — пожимаю плечами. «Неважно, я просто за тебя переживала», — перевожу тему разговора. «Зачем ты это сделал?» «Да, пусть вчера я не могла злиться на него за драку, но сегодня, когда опасность миновала, мне нужны объяснения». «Гера — мудак», — коротко объясняет он, пряча глаза. «Это разве новость?» — хмурюсь. «Вы же дружили! Что случилось?» «Черт! Вдруг дело все же возбудителя. Вдруг он узнал?» «У него длинный язык. Он вспомнил тот вечер, вечеринку. В общем, я взбесился, не сдержался». Даня прикрывает глаза. «Прости». Складываю на груди руки. Мне кажется, или он мне чего-то не договаривает. С той вечеринки уже столько времени прошло. С чего бы им драться из-за той истории? «Мне жаль, что я испортил твое выступление, но про драку с этим ублюдком я не жалею». Даня снова пылает гневом. «Ты же ему зубы разбил!» Пораженно шепчу. «Никогда еще я не видела любимого в таком гневе. Вчера он выглядел страшно. Казалось, словно у него в бес вселился. Он наносил Герман такие дикие удары, будто просто не мог остановиться. Будто слетел с катушек и не контролировал себя. Боже, от одного только воспоминания мороз по коже. И разбил бы еще раз!» Запальчиво отвечает. «Он редкостная скотина, Полина! Я не хочу, чтобы ты с ним общалась!» «Что?» Внутри что-то неприятно скручивается. «Не то чтобы я горела желанием общаться с Герой, но почему он мне запрещает?» «Что слышала?» Рявкает Даня. Его глаза все еще пылают диким огнем, и это пугает меня. «Я не хочу, чтобы ты даже рядом с ним стояла. Понятно? Если увидишь его, тут же уходи. И как ты себе это представляешь? Мы вообще-то в одном колледже учимся. Мне что, уйти с учебы только потому, что ты ревнуешь меня к своему другу? Я не ревную. Сэдди сквозь зубы. Ну да, конечно. Я тоже вспыхиваю и спрыгиваю с кровати. Какого черта он на меня набросился? Это я, что ли, виновата, что они там чего-то не поделили? Это Даня постоянно давал мне поводы для ревности, а не наоборот. Полина, ты слышала меня? Даня тоже встает и подходит вплотную. Берет меня за плечи и до боли сжимает. «Если увижу вас вместе, я его прикончу!» В этой фразе столько гнева, что у меня по позвоночнику пробегают огромные мурашки. «Да что такое с ним сегодня?» «Я тебя услышала!» Сдаюсь под его напором. «И?» Даня давит на меня своей энергетикой, нависает, как коршун. «Попробуй тут отказать!» «Я не буду с ним общаться!» Выпаливаю с отчаянием. «Доволен?» «Да». Его голос тут же смягчается. «Ладно, прости меня». Он снова прижимает меня к себе, моментально меняя настроение. А меня от этих таких американских горок все еще потряхивает. «Ты дрожишь!» Его ладонь скользит по моей спине. Ласково и очень нежно. «Прости, Поля, я не хотел тебя напугать. Я просто хочу уберечь тебя». Чувствую, как его плечи расслабляются. Даня снова меняется, становясь привычно нежным и родным. «От чего? Уберечь от чего? От любого, кто посмеет сделать тебя несчастной». Даня произносит это с таким чувством и страстью, что меня пробирает до костей. «Я очень переживала за тебя», шепчу, почти касаясь губами его шеи. «Всю ночь не спала». «Милая моя, со мной все хорошо. Что мне сделается?» Слышу, как он улыбается, и на душе становится чуть легче. «Блин, который час? Я, наверное, первую пару проспала». «Уже 12». Даня все не отпускает. «Но сегодня мы не едем на учебу». «Да что ты говоришь?» Усмехаюсь. «Угу». Он заговорщически мне подмигивает. «Сегодня мы проведем целый день вместе». «Правда?» Улыбаюсь в ответ, чувствуя, как все подозрения и обиды моментально отступают. Не могу на него злиться, не могу сопротивляться его обаянию. «И чем же мы будем заниматься?» «Предлагаю устроить пикник». Даня ласково касается моей руки и подводит к кровати. Берет лежащую на подушке белую розу и протягивает мне. «Составишь мне компанию?» Вдыхаю нежный, с трудом уловимый аромат цветка и улыбаюсь, глядя на любимого. Сейчас он кажется таким искренним, таким счастливым. «Ладно», — расплываюсь в улыбке. «Сегодня так и быть, прогуляем». «Класс!» Даня прижимает меня к себе и снова целует. Когда он рядом, все трудности кажутся такими незначительными, что я даже сама себе удивляюсь, почему еще вчера я так сильно обо всем переживала. Глупая, испуганная. Рядом с Даней я будто становлюсь сильнее. Я будто растворяюсь в нем, с трудом представляя свою жизнь вдали от него. Сейчас мне кажется, что нам все по плечу. Любые проблемы, любые невзгоды. Когда он рядом, они отступают. Боже, иногда даже страшно становится от того, как сильно я его люблю».